многие года. К нам на землю Бог явился, и зажглась Его звезда. Пастухов стада пасущий, свет великий осиял. И тогда, идя к пещере, каждый Бога прославлял. Гори, звезда, всегда гори, и светом новым озари все, кто блуждает в темноте. Пусть весть услышат о Христе. Вифлеемский стан пошли, на колени пред ним пали и подарки принесли. И теперь она сияет, Вифлеемская звезда. Скоро все о ней узнают и поверят во Христа. Гори, звезда, всегда гори, и светом новым озари все, кто блуждает в темноте. Пусть весть услышат о Христе. Много звезд на небе светит, только светит всех сильней. Так что время возвестило Рождество Царя Царей. И когда печально сердце, подними глаза туда, где сияет вечным светом Вифлеемская звезда. Гори, звезда, всегда гори, и светом новым озари все, кто блуждает в темноте. Пусть весть услышат о Христе. Гори, звезда, всегда гори, и светом новым озари все, кто блуждает в темноте. Пусть весть услышат.